Герцог просиял. «Ну вот видите, когда фактически начал действовать фонд? О, дайте мне вспомнить, в мае. Да, по-моему, в конце мая, месяца два назад, после того, как мы договорились, несколько недель ушло на то, чтобы все организовать». «Организовывал Чарльз?» «Конечно, друг мой. Вы консультировались с кем-нибудь из ваших друзей у Ллойда?» «В этом не было необходимости. Чарльз сам прекрасный специалист. Он принес все бумаги, я только подписал их». «Но вы хотя бы прочли их?» «О, да», — успокаивающе проговорил он и потом улыбнулся, как ребенок. «Конечно, я в них немного понял». «И вы из своих средств гарантировали существование фонда?» «Я где-то читал, что после банкротства компании, страховавших автомобилистов, когда многолетние взносы частных лиц вылетели в трубу, разрешение на открытие частной страховой фирмы дается только после предъявления капитала в 50 тысяч фунтов стерлингов». «Да, именно так». 50 тысяч фунтов? А мы подумали, что лучше положить 100 тысяч. Это даст нашему фонду большую устойчивость, больше веса. Вы не согласны?» «Так сказал Чарльз? Он специалист». «Да, вижу. Но, разумеется, эти деньги никогда и не понадобится отдавать. Они только гарантируют честность фонда и полное соответствие закону. Компенсации, зарплату Чарльзу и другие расходы мы будем покрывать за счет взносов. Чарльз все просчитал. Я сказал ему с самого начала, что одалживаю фонду свое имя и не хочу за это никакой прибыли. Я действительно не нуждаюсь и не жду никаких выплат за свое участие. Кроме того, я решил сделать взнос, добавить свою долю в выплату компенсации. Чарльз считает, что это очень разумный шаг, ведь единственная наша цель — делать добро». «А вы исключительно добрый, заботливый и щедрый человек», — сказал я. Мои слова заставили его почувствовать себя неловко. «Дружище, вы слышали сегодняшние последние известия? Думаю, вдовы в Нью-Маркете будут молиться на вас». «Какие известия?» Я рассказал ему о дорожной катастрофе, в которой погибли Эмброуз, Китч и три конюха. Герцог пришел в ужас. «О, бедные, бедные парни! Можно только надеяться, что вы правы, и они уже вступили в наш фонд. Хватит ли тех взносов, которые вы уже собрали, чтобы выплатить компенсации сразу 3-5 пострадавшим?» «Надеюсь, хватит». Мой вопрос герцога не встревожил. Чарльз все предусмотрел. «Но даже если не хватит, я добавлю разницу. Никто не пострадает, ведь в этом и заключается гарантия, которую я дал. Понимаете?» «Да, сэр». «Китч и Эмброуз», — вздохнул он, — «бедные парни. И Кенни Бейст в больнице с тяжелыми повреждениями». «Ох, боже мой!» — герцог был искренне огорчен. Он действительно страдал из-за этих едва знакомых людей. «Я знаю, что Кенни Бейст застрахован в вашем фонде. По крайней мере, он так мне говорил. И думаю, после того, как вы выплатите компенсацию Кенни Бейсту, на вас потоком хлынут желающие вступить в фонд». «Надеюсь, вы правы. Кажется, вы тоже разбираетесь в таких делах, как и Чарльз. Рассказывал ли вам Чарльз, как он собирается буквально в считанные недели создать фонду популярность?» «Дружище, я не совсем понимаю вас». «Что случилось с фондом?» — небрежно спросил я после того, как в самолете, где летел Колин Росс, взорвалась бомба. «Вы знаете», — с энтузиазмом подхватил герцог, — «многие подходили ко мне и рассказывали, что они решили присоединиться к нашему фонду. Этот случай заставил их задуматься», — говорили они. Я спросил Чарльза, в самом ли деле у нас прибавилось новых членов, и он подтвердил, что человек 10 сделали вступительные взносы. «Согласитесь, друг мой, хотя от бомбы никто не пострадал, она принесла нашему фонду много пользы». Чарльз очень удивился, но потом тоже признал, что нам бомба действительно помогла. Чарльз познакомился с герцогом через Руперта Тайдермена. Руперт Тайдермен подложил бомбу. Если можно в чем-то быть абсолютно уверенным, так только в том, что кому-кому, но не Чарльзу следовало удивляться успеху авантюры с бомбой. Именно он все заранее рассчитал. И рассчитал правильно. Чарльз распространил листовку, убеждавшую любителей скачек застраховаться против бомб на пути домой, напомнил я. «Знаю», — улыбнулся герцог. «И, по-моему, она очень эффективно подействовала. Понимаете, мы подумали, ведь взрыв никому не принес вреда. Почему бы нам не воспользоваться такой случайностью?» Во взорванном самолете летел Колин Росс, поэтому эпизод с бомбой без конца показывали по телевидению, описывали в газетах. Таким образом, бомба поддержала ваш фонд лучше, чем что-либо еще.